7-7. Опорно-двигательный аппарат. Показания – последствия вывихов, ушибов, растяжений, переломов, хронические функциональные заболевания позвоночника и суставов, контрактуры, трофические язвы. Противопоказания – все острые воспалительные заболевания, повреждения опорно-двигательного аппарата, требующие немедленного хирургического лечения, туберкулез костей в активной фазе и опухоли. При травмах опорно-двигательного аппарата всегда наблюдается гипертонус всех окружающих мышц, который через несколько недель переходит в мышечную атонию или атрофию. Подкожно-соединительная ткань при этом вначале набухает, а затем уплотняется. Эти рефлекторные изменения ограничивают подвижность суставов и позвоночника. Под влиянием рефлекторно-сегментарного массажа улучшаются кровообращение, питание, обмен и регенерация поврежденных тканей, ликвидируются боли и миогипертонус уменьшаются, исчезают изменения в подкожной соединительной ткани, быстрее рассасываются патологические выпады, кровоизлияния, патологические отложения, уменьшаются застойные явления и отеки. Все это способствует восстановлению функций опорно-двигательного аппарата, быстрейшему заживлению трофических язв, значительному ускорению образования костной мозоли. Ценным качеством рефлекторно-сегментарного массажа является возможность раннего его применения, что значительно сокращает срок выздоровления. При всех периферических заболеваниях необходимо исследовать и лечить позвоночник, так как патологические изменения в нем часто служат причиной этих заболеваний. 7.7.1. Заболевания и повреждения плечевого сустава и плеча. Рефлекторные изменения в коже, задняя поверхность шеи C5, C8, у позвоночника D4, D6, под ключицей C5, область плеча C5, C6, в подкожной соединительной ткани между позвоночником и лопаткой D1, D4, над осью лопатки C7, C8, реберные дуги L2, D4, область локтевого сгиба C5, C6. В мышцах ременная мышца головы и шеи C3, C5, трапециевидная мышца C6, ромбовидная мышца D1, D4, подосная мышца C8, D4, широчайшая мышца спины D5, D6, дельтовидная мышца C6, большая грудная мышца D1, D3. В надкоснице область ости лопатки, грудина, ключица, мыщелки плечевой кости. Максимальные точки обнаруживают в подкожной соединительной ткани между лопаткой и позвоночником, в подосной и большой грудной мышцах. План массажа. Первое. Массаж мягких тканей вдоль позвоночника. Особое внимание обращают на рефлекторные изменения в широчайшей мышце спины. После этого массируют максимальные точки. Второе. Массаж межреберий. Третье. Массаж области лопатки. Четвертое. Массаж области большой грудной мышцы. Пятое. Массаж надплечий. Шестое. Массаж дельтовидной мышцы. Седьмое. Массаж локтевого сгиба. Под ключицей нужно массировать осторожно, так как здесь отмечается сильная болезненность. В области подмышечной ямки массируют большую и малую круглые мышцы, длинную головку трехглавой мышцы плеча и место прикрепления широчайшей мышцы спины к плечевой кости.